И как перебороть свою неприязнь? Тренировать волю. Воля заставляет нас двигаться и делать хоть что-то. Для детей воля вообще странная вещь, ведь она слабее, чем обычный прутик. Дети физиологически не могут концентрироваться на том, что их не интересует. Так вот, о чем я. Ах да, воля, точно. Мне нужно тренировать волю, ведь сила воли прямо пропорциональна силе волшебника. Первое, что приходит на ум, это классический метод превозмогания. Превозмогание в изучении и физическом труде. Вот не можешь сделать еще одно отжимание, а ты сделай. Не можешь не заснуть на следующей странице сухого текста, не засни. Это, конечно, примитивные методы, но правды в них не меньше. Смысл в том, чтобы ставить себе задачи и, что бы ни случилось, добиваться их выполнения. Конечно, это не все так примитивно. Тут и магическая сила мага, и вера в то, что ты можешь сотворить магию. Ну и главное, сама сила волшебства. Чем больше сила ожидаемого волшебства, тем сложнее его сотворить, тем больше оно требует магии и других ресурсов. Теперь о магии. Ее очень много, 51 дисциплина. И это, как я понял, только в моей книге. Не каждая из них мне сейчас нужна, но изучить хочется все. Правда, мне кажется, что я не буду столь успешен в этом поприще, ведь это далеко не простое дело. Самыми главными или, скорее, основными являются два направления. Первое – ментальная магия. Она отвечает за все, что связано с разумом. Скорость мышления, качество памяти и чтение чужих мыслей. От этого направления зависит, насколько быстро я буду осваивать новые знания, насколько хорошо их применять, и насколько мое сознание останется моим. Меня совершенно не прельщает оказаться в ситуации, где кто-то посторонний знает о моем происхождении и истинной сути. Это может привести к шантажу и другим неприятным ситуациям. Все-таки моя свобода, как и свобода любого существа, идет из сознания, а его можно пленить, опоить, и, я уверен, есть и другие не менее мерзкие методы контроля. Ментальная магия помогает развивать третью оболочку души, что прямо пропорционально влияет на мое сознание. Она помогает укрепить защиту, организовать знания и улучшить мыслительный процесс. Очень полезная наука, а самое главное, она упрощает изучение магии. Следующая дисциплина, которую я обязан изучить, магия духа, или магия астрального тела. Эта дисциплина уделяет внимание телу в астрале, нашей тени и четвертой оболочке души, а также рассказывает о разных духах. Там обитают не только духи, но и паразиты, и прочая хтоническая ересь. Как я понял, эта магия основывается на взаимодействии с духами через бартер. То, что нужно тебе, в обмен на то, что нужно духу. Это может быть кровь, слюна, знания или даже вся твоя жизнь. Другие дисциплины, что привлекли мое внимание, магия йоги и магия слова. Одна из них развивает физическое тело, а другая является самой сложной, но и самой универсальной из всех дисциплин. Считаю, что эти направления мне нужно начинать изучать уже сейчас. Физическое тело требует совершенствования на протяжении всей жизни, а магия слова требует огромных временных затрат и усилий. На этом я решил остановиться и не бежать впереди паровоза. Я ведь не смогу уделить все свое время только этим магическим направлениям. У меня еще будут уроки с отцом и чтение нашей библиотеки. Хоть она и не слишком большая, но там около 500 книг. Конечно, не все они мне полезны, но это не главное. Ну и время для Арианы я выделить обязан. Хоть я и стал магом довольно сумбурно, забывать о своей родной крови я не хочу, особенно о сестре. Альбус, старший брат, и забота о нем не в моей власти. Нет, дело не в отсутствии навыков, просто он не примет моих слов близко к сердцу. Это ведь его работа, наставлять младшего брата, ругать за глупости и тому подобное. Эх, жизнь моя жестянка. Ладно, у меня еще есть час для чтения, потом тренировка, затем пойду посижу с Арианой и расскажу ей сказку перед сном. А магией займусь уже позднее. Я стоял напротив отца, неуклюже сжимая деревянный меч. Если говорить на чистоту, то даже имитацию холодного оружия я держу впервые в жизни. Но отрицать полезность этого навыка для дальнейшей жизни мага я не мог. Как бы кто ни утверждал обратное, фехтование – это не просто махание палочкой. Для него нужны развитая моторика запястья и крепкие мышцы. Конечно, шпага подошла бы лучше для тренировки, но я решил взять обычный полуторный меч. Хотя, называть его полуторным сложно, скорее, это был охотничий нож. Но для меня, в мои-то годы, это и есть меч. Главное – пропорции, а остальное придет с возрастом. К К тому же, более тяжелое оружие будет способствовать физическому развитию лучше, чем шпага. «Нападай, Аберфорд», — сказал отец, тряхнув шпагой. Его оружие смотрело в пол, а взгляд метался от моего меча к глазам и дальше, по телу. Я кинулся на него, как обезьяна с палкой. Сначала атаковал с одной стороны, потом с другой, и так по кругу. Кидался, как бешеная собака, осознавая свою слабость. Лишь сейчас я понял, насколько мне непривычно находиться в этом маленьком теле. Руки и ноги слушались плохо, а баланс был ни к черту. В таком состоянии я и провел весь наш спарринг. Отец не бил меня, разве что пару раз хлестнул, когда я слишком явно открывался. Через пару минут я уже заставлял себя продолжать. Все тело ныло. Ноги, руки, пресс. За столь короткий промежуток я выдохся до предела. Хоть у ребенка энергии много, сил у него мало. «Достаточно», — спокойно сказал отец, стряхнув шпагу. За весь бой он ни разу не атаковал, а только отводил мои удары или использовал их инерцию против меня. «Как думаешь, какие ошибки ты допустил?» «Вот те раз. А откуда мне знать? Я никогда не держал меча и не обучался фехтованию. Главная ошибка очевидна. Я просто не умею владеть мечом. Я плохо обращаюсь с мечом», — неуверенно сказал я. Вздох. «Аберфорд, умение пользоваться мечом — это то, что может освоить любой дурак с толикой упорства. Но запомни раз и навсегда, существуют принципы любого боя, которые каждый должен знать и применять. Первый принцип – никогда не поддавайся эмоциям. Бешеная собака не сможет противостоять холодной, расчетливой голове. В реальном бою тебя захотят убить, и поддаваться гневу, страху или другим эмоциям, значит лишиться возможности думать и маневрировать. Настоящий боец достигает стадии неума, когда рефлексы берут верх. Для этого нужно осознавать себя, свое оружие и оставаться спокойным, позволяя бою течь на твоих условиях. Второй принцип. Забудь слово «ритм». В реальном бою ритма нет, бой – это хаос. Ты пытался атаковать в определенной последовательности, но в бою никто не будет подстраиваться под твой темп. Третий принцип. Глаза. Оружие опасно, но истинная угроза исходит от того, кто его держит. Следи за взглядом противника, обращая внимание на открытые участки кожи, так ты сможешь предугадать его следующий шаг. Четвертый принцип – уверенность. Бой не терпит сомнений. Не думай о будущем или последствиях, действуй. Каждый момент сомнения может стоить тебе жизни. Ты понял? Ох, отец, ты правда хочешь, чтобы я это все запомнил? Я ведь не прирожденный менталист. Ладно, это всего лишь первый урок. Естественно, я получу и словесные, и физические удары. Хотя, я сомневаюсь в таком воспитательном подходе. Ему точно известно, что мне всего 4 года. Я молча кивнул и сел на лавочку. Тут же на площадку вышел Альбус со своей шпагой. В отличие от меня, он использовал металлическое оружие с тупым концом. Меч для моего тела сейчас слишком тяжелый и громоздкий. Когда отец и Альбус сошлись в схватке, я внимательно наблюдал. Даже с моим отсутствием опыта было видно. У брата уже есть поставленные связки ударов. Он даже пытался использовать обманные движения, хотя выглядели они нелепо и смешно. Но это было куда лучше, чем у меня. Его бой продлился дольше и был куда техничнее. Когда они закончили, отец отправил нас заниматься своими делами. У Альбуса были уроки этикета с матерью. Мама воспитывалась в обеспеченной семье, пусть и не аристократической, но близкой к этому. Она отлично владеет манерами, что делает ее подходящей учительницей. Эх, чувствую, мне будет непросто привыкнуть к такому ритму жизни. Хотя, постой, почему меня совсем не тревожит мое перерождение? Все кажется настолько естественным. Ни грусти по прошлому, ни страха за будущее, ничего. Это ведь странно, да? Я прикрыл глаза и попытался проанализировать свои чувства. Ничего. Ну что ж, оставим этот вопрос на потом. «Привет, малышка», — сказал я, войдя в комнату к младшей сестре. Она уже лежала в кровати и готовилась ко сну. Кроватка была такой маленькой, а комната — такой одинокой. Не знаю, почему родители буквально заставляли нас спать отдельно. Видимо, это были какие-то их магические приколы или странности. «Плевитабя», — ответила она мне со ослепительной улыбкой. Хотя, если честно, ослепительным там было мало чего. Зубы у нее были маленькие, а чуть меньше половины еще не прорезались. Но для меня, именно для меня она была ослепительной. Такая добрая, наивная и детская. По памяти я могу сказать с уверенностью, что отец и мать улыбались крайне редко, что не прививало улыбку как привычку в нашей семье. Альбус, не знаю, что о нем думать. Поучать его я не могу, да и не должен, ведь я сам знаю о магии в этом мире очень мало. Да и представьте, как нелепо будет выглядеть младший брат, да еще и младший ребенок, поучающий старшего, почти в два раза старше его. Конечно, со временем эти рамки стираются, но не сейчас. Стоит учитывать, что я живу в Англии, стране, где иерархия значит все. Я просто не смогу стать авторитетом для него, пока мне не стукнет лет 17. В подростковом возрасте спорить с братом будет глупо. В это время у всех есть свое мнение, и родители перестают быть авторитетами для подростков. Ладно, Альбуса я исправить не смогу, да и не вижу смысла. Черт его знает, стоит ли вообще заморачиваться. Мои мысли начинают запутываться, так что лучше остановлюсь на этом. «Как ты себя чувствуешь, Ари?» – спросил я сестру, вырываясь из своих мыслей. «Если я не могу прямо повлиять на Альбуса, то на сестру, возможно, смогу. Я точно знаю, что в ее смерти виноват один из трех. Я, Альбус или Гиллерти. Когда я вспоминаю, что ее ждет такая судьба, все мои волнения о каноне исчезают как дым. На канон мне плевать. В конце концов, чтобы нарушить его, я должен стать значимой фигурой в мире магии, а для этого нужны годы практики и тренировок. Сонная, Паситаис?» — спросила она с хитрой улыбкой. Я слегка качнул головой и улыбнулся. «Конечно, Ари, почитаю». Подхватив стул, я быстро сел рядом с ней. Моя рука нежно погладила ее голову, прижимая к себе волосы цвета золота. Найдя книгу на полке у кровати, я открыл страницу, где была закладка, и начал читать новую сказку. В одном большом и красивом замке жил. Спустя какое-то время я услышал, как Риана начала сопеть. Я тихонько прикрыл книгу и положил ее обратно на полку возле кровати. Неуклюже наклонившись, я чмокнул ее в щечку и пошел к себе. У меня было еще пару часов свободного времени перед сном, и я решил потратить их на тренировку магии. Как только я устроился у себя в комнате, я начал практику. Первым делом я решил заняться магией духа. Для этого мне нужно было использовать свое духовное зрение. Конечно, можно и без него, да и этот навык не слишком сложный, но обычно его развивают за пару месяцев практики. Мне же повезло, возможно, благодаря перерождению или природному таланту. Вообще, для начала я прочитал вводную лекцию по этой дисциплине. Она была короткой, всего около 15 минут, потому что сама магия духа не требует сложных формул или чего-то подобного. В основе этой науки лежат духи существ, их понимание и способность взаимодействовать с другими духами, как физическими, так и астральными. Что же для развития этого дара мне нужно делать? Привыкать к духовному восприятию, учиться отличать потоки эфира от астральных тел, смотреть сквозь физические объекты, ведь в астрале нет физических тел, только тени, через которые можно смотреть без проблем. А дальше все одновременно сложно и просто. Чтобы стать сведущим в магии духов, я должен понимать, кто такие духи и как с ними взаимодействовать. В будущем я буду покидать свое физическое тело и перемещаться в астрал, где смогу поглощать эфир своим астральным телом и напитывать его, расширяя таким образом свои возможности. Я также буду бороться с духами, чтобы научиться с ними справляться. Это будет настоящая игра на выживание, главное – избегать сильных и мирных духов. На самом деле этот процесс гораздо многограннее, и существует много исключений, о которых я пока не читал, но описывать все это кратко будет неинтересно. Для развития моей ментальной оболочки нужно работать намного усерднее, и задачи там посложнее. Первое, с чего начну, — создание собственного ментального пространства. Это будет место, где я буду работать со знаниями, организовывать их и визуализировать пространство своей ментальной оболочки. Только после этого будет реальное развитие. Вся магия в этой области строится на силе воли. С помощью эфира и воли я буду расширять свой разум, ускорять его и так далее. Эти тренировки будут основой моего прогресса в этой дисциплине. В магии ментальной оболочки есть и подобие заклинаний, но пока рано говорить о них. Ладно, хватит уже размышлять, пора начинать практику. Глава 4. Как-то очень быстро и даже незаметно для меня пролетели дни, потом недели, а за ними и месяцы. Я методично занимался своими делами, изредка читал литературу, которую давали мне матушка или отец, иногда слушал лекции отца об истории магической Англии и мира. По правде говоря, кроме самой истории этого мира, отец лишь изредка затрагивал другие темы, которые были мне гораздо интереснее. Пару раз в неделю у меня были уроки фехтования, и с каждым разом мне казалось, что у меня получается все лучше. Скорее всего, так оно и было, что не могло не радовать, хотя и не всегда, ведь получать синяки никогда не было приятным делом. Почти каждый вечер я сначала укладывал сестренку спать, читал ей книги, рассказывал истории из моего детства. Каждый раз Риана была достаточно послушна, редко спорила, внимательно меня слушала и строила глазки. Делала она это исключительно в те моменты, когда ей чего-то хотелось, а я не мог этому противостоять. Иногда я поражался женской натуре. Всего 2 с лишним года, а уже умеет манипулировать мужчинами. С Эльбусом у нас были нейтральные отношения. За своим братом я не замечал той заботы, которая присуща старшим братьям, или даже той дрочливости, которая обычно возникает между братьями. Ничего из этого не было. Отец плотно занимался Альбусом, тренировал его гораздо чаще, давал ему более значительные нагрузки и обучал большему, чем меня. Сказать, что это было открытием, я не мог. Вообще, я был средним ребенком, что, как обычно и бывает, получал наименьшее внимание от родителей. Узнал я об этом, кстати, с помощью нехитрой уловки. Задавал Альбусу вопросы вскользь, интересуясь отвлеченными темами. Он спокойно отвечал, давал литературу для прочтения, но редко вызывался помочь лично. Да и, если честно, с Рианой он бывал нечасто, только от случая к случаю. Заходил пару раз в неделю послушать, что говорит сестренка. Иногда читал ей что-то научное, что ребенок ее возраста никак не мог понять. Ну, правда, кто будет читать 2-летнему ребенку историю о том, откуда произошли домовые эльфы? Хотя для меня эта информация была довольно полезной, ну или, по крайней мере, познавательной. Из его рассказа я понял, что домовой эльф – это гибрид или химера. Они произошли от эльфов или сидов. Их скрестили с эрклинами, а потом методично, с помощью ритуалов и других неизвестных науке методов, внушили им поведение раболепия. Вообще, история с сидами очень мутная и полна пробелов. Я читал о них вскользь в нескольких трактатах. В одних говорится, что сиды были благородным народом, наделенным сильнейшей магией. Они могли менять погоду мановением руки и исцелять болезни парой слов. Были безумно любопытны и постоянно слишком увлекались. Говорят, что они жили в мире с другими расами и даже позволяли избранным обучаться у них, тем самым обучая людей магии. В других трактатах говорится противоположное, буквально перевернутая версия истории. В этом случае эльфы были настолько сильны в магии, что видели всех остальных, кроме себя, не более чем букашками, низшими расами и вообще обезьянами с палками. Да-да, та самая ситуация с индейцами и бусами. Они не позволяли другим расам и слова сказать в ответ, а если находились смельчаки, то сразу лишались головы. Все расы их люто ненавидели и то и дело устраивали войны, чтобы извести проклятых созданий. Почти всегда такие авантюрные войны заканчивались горами трупов, а сиды продолжали ухмыляться, с насмешкой глядя на их безуспешные потуги. Обе трактовки сходятся в одном. Эльфы были невероятно искусны в магии, а также в том, что 5000 лет назад произошел исход. Именно тогда сиды покинули эту землю, не оставив после себя и следа, кроме их слуг химер и немногочисленных знаний, записанных их друзьями, а может и рабами, людьми и другими расами. Вообще, сам этот исход – довольно интересное событие. Таких исходов, или приходов, было несколько. Один принес в наш мир гоблинов и гномов, другой – ликантропов и вампиров. Судя по записям, эти исходы произошли 3,5 тысячи лет назад соответственно. Кстати, о гоблинах. Оказывается, волшебники нифига не верят этим коротышкам. Гоблины сами по себе – одни из самых опасных воинов в мастерстве использования холодного оружия и рукопашного боя, и они не раз это доказывали. В многочисленных восстаниях они перебили 100 тысяч волшебников, но победить так и не сумели. Они травили, убивали ударами в спину, переманивали на свою сторону золотом и использовали все, что попадало им в руки для войны, но волшебники оказались намного сильнее. Хоть гоблины и могут пользоваться маной, культура заклинания им была незнакома. Вот ритуалы и зачарования, это их ремесло. А воевали они всегда холодным оружием, а здесь им запрещают пользоваться волшебными палочками. Одно дело, иметь дело с бойцом ближнего боя, а совсем другое, с волшебником, поэтому и ограничение. Волшебники знают, что новое восстание обязательно произойдет, поэтому и пытаются ограничить врага заранее. А будут ли палочки у этих уродцев маломерок или нет, совсем не означает, что злоба между двумя народами останется забыта. Хотя и здесь парадокс. Маленькие и корявые гоблины, и вдруг великолепные воины и рукопашники. Возникает вопрос, как это вообще возможно? Ну, вот не предназначены маленькие тела с короткими ножками и ручками для войны на холодном оружии. Закономерным выводом для меня стало то, что волшебники либо просто приукрашивают, либо не способны бороться с чем-либо, не похожим на кусок дерева. И вот еще их противники, гномы, тоже коротышки, но более человечные. У них не зеленая кожа, а вполне обычная, человеческая. Рост такой же, как у гоблинов, но телосложение намного более боевое и крепкое. Как они смогли проиграть? В книгах об этом ни слова, но могу предположить, что из-за численности. В записях приводятся прямо несоразмерные числа. Гоблинов против волшебников всегда было в 10-15 раз больше, и это при каждом восстании. Значит, зеленые Наполеоны крайне быстро и эффективно плодятся. А вот гномы, наоборот, не слишком, даже чуть медленнее, чем люди. От чего бежали или для чего бежали сиды, гномы, ликантропы, вампиры, ничего не известно. Жаль, было бы интересно послушать, какова была причина столь отчаянного шага, как переезд в другой мир. Ладно, хватит о всякой нечисти. Теперь о себе. На протяжении последнего полугода я себя не жалел и уже начал замечать результаты. Они не были грандиозны, но шли планомерно, и если стараться, всегда приносили свои плоды. Так, за полгода тренировок в ментальной магии я стал замечать, что запоминаю информацию намного проще, а поиск нужной информации в моей голове происходит крайне быстро и эффективно. Я уже успел выстроить себе ментальное пространство и более или менее его зафиксировать, но оно пока было обычной иллюзией, плодом моей воли и воображения. Мне еще предстоит провести погружение в ментальный план, но это дела на будущее. За собой я начал замечать эффекты, когда, например, в спаррингах против отца я вижу, как мир замедляется. Ненадолго, выглядит так, словно мир движется не с обычной скоростью, а со скоростью 90% от 100. Эффект крайне спонтанен, и я еще не научился применять его осознанно, но какие мои годы. Духовное восприятие развивалось странно, скачками, а больше сказать не могу, поскольку и сам ни хрена не могу понять. Я уже начал выходить из своего тела своей астральной оболочкой, совсем немного, но выходил, вышел, полетал около тела, потом быстро вернулся. Находиться в астрале мне долго нежелательно. Во-первых, я довольно слаб, и меня могут просто сожрать что-то более грозное. А во-вторых, могу просто не вернуться. Я вылезал из своего тела на пару минут, путешествовал в радиусе 50 метров от тела, а потом возвращался. Я постепенно привыкал к новым ощущениям, учился пользоваться духовным зрением, ведь что я буду делать в астрале без него, глаз-то у меня там нет. Вот и получается, что я застрял на стадии введения. Но думаю, результаты не заставят меня ждать настолько долго, и уже через пару лет я смогу познать всю полезность столь важной и обязательной дисциплины. Ну и самое результативное, йога, или просто ядреная помесь магии и физических возможностей. Как таковых ограничений тела у волшебников нет, ну, как нет, они, несомненно, есть, но магия, черт его дери, гнет реальность моего существования, убирая такие ограничения. Поэтому сила планомерно росла. Конечно, для этого мне нужно было заниматься, словно черт на побегушках, но по-другому это не работало. Хоть я осознанно и впитывал эфир во время своих тренировок, и нет, я не эксперт в этом деле. Сама подпитка была более интуитивной. Просто даешь волевое усилие, и оно само все делает. За это время я стал примерно в 2-3 раза сильнее себя прежнего. Хотя, учитывая, что я в маленьком теле, это не слишком заметно. Хоть и результаты не перестают радовать, ведь развитие идет всестороннее и затрагивает не только силу мышц, но и другие части моего тела. Например, прочность моего тела. Я стал замечать, что пораниться становится сложнее. Если выражаться более конкретно, то можно сказать, что для преодоления моего эпидермиса требуется более сильное воздействие. Каким именно образом я достиг такого результата, сказать не могу. Может быть, кожа становилась более эластичной, тем самым менее подверженной повреждениям. Ну а по вопросу укрепления костей и других частей моего тела сказать вообще ничего не могу. Каким вообще нахрен образом я должен это проверять? Не ломать же себе кости, попутно оценивая давление, что они способны выдержать. А ну, еще и случился один магический выброс, что неимоверно меня обрадовал. Во-первых, я точно маг, это хорошо, но что я смог осознать из этого происшествия? Думаю, мое суждение близко к истине, так как магические выбросы происходят спонтанно только условно. Ведь тогда я реально хотел подохнуть, настолько я запыхался за весь день. Тогда я желал только одного – очутиться в теплой кровати и уснуть сладким сном. И вот я уже лечу и плюхаюсь в кровать, а она теплая-теплая, словно там батарея стоит. Так вот, какой можно сделать вывод? Магические выбросы условно случайные. Они проявляются при сильных желаниях и эмоциях. А почему условно случайные? Так они одновременно могут как случиться, так и не случиться. Чем я еще занимался? На самом деле многим, но в основном это были тренировки и заботы о сестре. Иногда помогал по дому и читал что-то легкое. А что еще было делать в такое время? Нашу семью не зовут на званые ужины, ведь только отец является чистокровным, а мать у нас маглорожденная, следовательно, у аристократов мы не пользуемся популярностью. Что я, что мой брат и сестра, все полукровки, а чтобы заинтересовать важных шишек, нужно обладать талантами. Без этого, увы, вами никто интересоваться не будет. Да и что такое чистокровные в нескольких поколениях? Честно говоря, не более чем полукровка. Ведь знаете, сколько таких чистокровных в одной только Великобритании? Около 1000 семей. И знаете, что самое интересное? Так в значимых там находится только около 50 из них. Вообще, официально чистокровным считается тот маг, у кого оба родителя и все бабушки с дедушками являются магами. А если, например, у тебя оба родителя маглорожденные, то получается, ты полукровка. В общем, нюансов в магическом мире, вагон и маленькая тележка. Да и сейчас нет ненависти к полукровкам, их судят исключительно по заслугам, да и многих чистокровных тоже. По-настоящему считаются только с членами сильнейших фамилий. Блэки, Лонгботтомы, Гринграссы, Наттели, Листрингджи и т.д. Главный критерий оценки всех остальных – знание обычаев и соблюдение негласных правил. Это, конечно, только впечатление, но магическое общество строится на двух правилах. Либо ты искусен в определенном направлении магии, и лучше, чтобы это направление было либо редким, либо востребованным. Или ты просто очень сильный маг, и с тобой просто обязаны считаться. Ведь хорошие отношения с сильными магами – очень хорошие решения и для семей, и для других волшебников. Вернемся к магии. Безусловно, занятия парой дисциплин магии не могли меня полноценно занять, поэтому к моему небольшому листу из трех дисциплин были добавлены еще несколько. Для начала я начал изучать магию слова, самую сильную и самую нудную дисциплину. Условно не имеет никаких ограничений вообще, но для ее активации нужны заклинания, а уж тексты для них, просто жуть. Длинные, словно учебник по анатомии, а знать надо на зубок, да и заклинания эти не запоминаются так же, как и в книге, а как-то по-особому. В общем, память там ограничена, ну или просто имеет свои пределы. Ее можно развивать, но это процесс небыстрый, поэтому учить новое нужно осторожно. Ну и самое лучшее в этой магии то, что ее можно разместить на своей астральной оболочке. Объем моей астральной оболочки отвечает за ее память. Сейчас я мог уместить пару средних заклинаний на своей ауре и несколько десятков слабеньких. Ну и самое привлекательное в этой магии – индивидуальный подход. У меня были названия заклинаний, текст, а также точное описание эффектов. Что в этом индивидуального, собственно говоря? Если говорить коротко, то я переделывал заклинания на понятный для себя язык, заменял слова и менял архитектуру. Для себя я просто переделывал заклинания на условную программу, там у меня не было таких мелочей, как скобочки и разные точки с запятыми, но более очеловеченная версия. Но все это было обычным переводом, ведь язык, которым был написан данный учебник, имел много фигур речи и слов, а также богов, которые мне вообще неизвестны. Что из этого можно извлечь? Так магия банально не сработает, если я не буду верить в свои слова, а верить в левого и непонятного мне бога в заклинании – глупость. Вот я и строил собственные замещения, использовал известные мне формы речи и личностей. Не путайте это с созданием этих самых заклинаний, это процесс намного более емкий и сложный. Короче, не мой уровень. Также я начал изучать трансформацию, где у меня пока не было успехов. Телекинез, который был самой базой вообще во всей магии, и у меня даже получалось подвинуть кружку на пару сантиметров, удержать перо и похожие спецэффекты. Потом я вдруг захотел изучить такую увлекательную магию, как магию клонов, а потом себя остановил. Ну и нахрена они мне сейчас, что я буду делать с клонами, даже если они у меня будут. Конечно, клонировать можно не только себя, но и любого другого, но это неимоверно сложнее, чем копировать себя. И здесь дело не только в познании организма, что тоже важно, но и в понимании поведения и психики другого создания. Все это можно скопировать при помощи магии, но почему сложнее копировать именно другие организмы, нежели мой, я так понять и не смог. Сейчас я шел на очередной урок к отцу и, если честно, очень неохотно. Одно дело, слушать хорошего учителя или талантливого оратора, а здесь, словно в сухую килограмм сухарей съел, а здесь за несколько верст ни одной лужи или колодца. Если говорить по-человечески, то получалось так, что уроки были больше тренировкой силы воли, чем познавательным процессом. Я зашел в кабинет отца, где он, как и всегда, стоически сидел за своим столом и что-то черкал на бумаге. Его перо с четким шелестом о бумагу издавало царапающие звуки. «Здравствуй, сын», — проговорил он, не поднимая взгляда. «Доброго дня, отец», — поприветствовал я его. Его взгляд скользнул по мне. «Аберфорд, появились ли у тебя вопросы, на которые ты хочешь узнать ответы? И где вопросы про погоду, про мои дела и про все остальное? Почему вообще разговор идет словно допрос в участке? Черт с ним, с отцом, у него своя жизнь, а у меня несколько вопросов появилось, поэтому грех не воспользоваться. На самом деле, у меня масса вопросов, просто многие из них я задать банально не имею возможности. Здесь было совершенно не до шуток, раскрываться перед таким отцом я хотел в последнюю очередь. Но есть у меня вопрос, который задать вполне уместно. Отец, а может, расскажешь о сильных волшебниках? Старик бросил на меня задумчивый взгляд, перевел его в потолок и, помолчав пару секунд, начал говорить. «Сильных. В мире много волшебников, которые считаются сильными и умелыми, но сказать наверняка я тебе не смогу. Могу рассказать про более известных своей властью волшебников». Я кратко кивнул, прикидывая возможные имена. «Хорошо, сразу тебе скажу, что опираться на эти знания крайне глупо. Это крайне необъективные суждения. Начну с самых известных волшебников наших островов. Мерлин, великий маг, который прославился на весь мир своими талантами в магии. Моргана Ле Фей, сестра Артура Пендрагона, была главным противником советника Артура и, как говорят, погибла вместе с Мерлином в битве. Сейчас в Англии нет особенно сильных волшебников, но стоит выделить семью Блэк. Говорят, у них очень сильные боевые маги. Во Франции есть Николя Фламель, мастер алхимии, и Мари Кюри, гений в магии трансфигурации. В Америке живут два настоящих безумца, Гомес Адамс и Никола Тесла. Один – сумасшедший некромант, а другой сходит с ума по магии стихии, особенно молний. В России известно о Кощее Кощеевиче, бессмертный, то ли человек, то ли лич, а также Александр Шереметьев, гений боевой магии. Пожалуй, это все, кого я могу вспомнить сейчас, но сильных магов очень много. Многие сильные личности не любят публичности, крайне редко появляются на людях. А во, а какие предметы надо учить в школе, чтобы стать как они? Отец как-то странно на меня посмотрел, даже немного не свойственно ему эмоционально, но совершенно не по теме. В Хогвартсе с первого курса преподают такие предметы, как зельеварение, трансфигурацию, чары, руны, история магии, магловедение, травология, астрономия и магические твари. На третьем курсе у тебя будет большой выбор предметов. Только три из них ты сможешь выбрать как основные, а остальные можешь посещать как факультативы. Ритуалистика, нумерология, древние руны, магия крови, темные искусства, артефакторика, окклюменция, прорицание и колдмедицина. Дополнительные занятия по желанию в свободные часы тоже будут. Сейчас в Хогвартсе дают уроки фехтования, этикета, дуэльный клуб и танцев. Етить-колотить. Видимо, учиться придется очень усердно. Изучить хочется все, но выучить все, да еще и за 7 лет, будет практически невозможно. Конечно, если забыть про такие пустяковые нужды, как сон, еда и простой отдых, то, думаю, получится. Это я шучу, очевидно. Делать я этого не буду, но и задуматься о выборе стоит. У меня впереди еще 6 лет перед тем, как мне предстоит поступить в Хогвартс. Кстати, поступить обязательно, ведь выбора-то особо и нет. Учиться я должен в стране, которая имеет контакты с местом моей резиденции, или в стране, где я живу. Жить отдельно я не могу, а поступать в новую школу я вообще не горю желанием. Там все было очень просто и немногочисленно, ведь она только начала функционировать, по меркам волшебников, очевидно. Да, обучение там стоит дешевле. Вот, кстати, еще, обучение стоит денег. Да-да, никакой оплаты за счет заведения, все за ваши кровные. Если ты маглорождены, то будь любезен оплатить в валюте магловского мира или в течение 10 лет после окончания обучения. Если не оплатишь обучение за отведенный тебе срок, то у тебя будет выбор, либо идти на принудительные работы, где тебя буквально обдирают, либо работать на очень сомнительных местах. Третьего не дано. Кстати, путешествия по этим местам в 50% случаев заканчиваются скверно. Либо смерть, либо инвалидность. Аберфорд, вдруг вывел меня из размышлений голос отца. Я надеюсь, ты постараешься в своем обучении и покажешь свое упорство и целеустремленность. Конечно, отец, сразу согласился я. У меня не было никакого желания быть посредственностью или скрывать свои успехи в школе. Ведь это не только успехи в школе, но и шанс быть замеченным. А это уже возможность получить ученичество у сильных волшебников, полезные знакомства, будущие заказы на твои услуги и так далее. В общем, школа – не просто место прозябания. Это твой первый источник бесплатной рекламы, ведь талантливых там всегда выделяют. Послушай, сынок, вдруг снова окликнул меня отец, но на этот раз очень деликатно. Сейчас в школе директором работает очень строгий человек. Да, ну и что, видимо, мужик там слишком жесток, раз даже пятилетку начинают предупреждать. Финиас Найджелус Блэк, человек очень строгих взглядов. Ты должен это понять. Всегда, слышишь меня, всегда стоит выполнять его рекомендации и слушать все его предупреждения. За пару нарушений в школе он может тебя исключить. Поэтому мы с матерью решили усилить ваше с Эльбусом обучение в этикете, поведении и других важных магических традициях, как-то даже с нажимом пояснил отец. Ясно. Значит, директор, обычный вояка и фанат дисциплины. Но думаю, не стоит даже и думать так его называть, а то может и исключить. Ты все понял, сын? Спросил отец. Хорошо, отец, но не рано ли ты говоришь об этом? Персиваль покачал головой. Нет, ты должен знать почему. Я и мать будем учить тебя более жестко, что заметно сократит твое свободное время. Вдруг в дверь постучали, и в кабинет отца вошел Альбус. Отец пригласил его сесть, и мы начали очередной урок. Сегодня мы познакомимся с таким понятием, как чистота крови, или, проще, как отличаются маглорожденные, полукровки и чистокровные волшебники. Начнем, пожалуй, с маглорожденных. Так называют тех, у кого оба родителя магла, то есть лишенные магии. Глава 5. В один из дней мы с Эльбусом сидели в библиотеке и читали книги. Я читал про зельеварение, а Эльбус изучал книги, посвященные введению в алхимию. Книги, которые я читал, были, по сути, справочниками, очень распространенными и обычными. Они содержали информацию об ингредиентах и их свойствах. А вот книга, которую читал Альбус, была довольно редкой. Вообще учебники и пособия по алхимии были большой редкостью, и достать их было не так уж просто и дешево. Именно эту книгу Альбусу подарила мать на день рождения. Если углубиться в сам предмет и его популярность, то можно выяснить, что алхимию преподают от силы в 4 школах, ну и в некоторых академиях. Сильнейшая школа алхимии находится во Франции, что неудивительно. Шарм-Батон был основан Фламелем, и, учитывая его специализацию, он не мог не поднять уровень преподавания алхимии, особенно в своей вотчине знаний. Мы сидели в тишине около часа, и только редкий шелест перелистываемых страниц выдавал наше присутствие. Когда я закончил читать, я встал и окликнул брата. Альбус. Он оторвал взгляд от книги и посмотрел на меня с приподнятой бровью. Что случилось? Пойдем навести Мариану. Ей наверняка скучно. «Да и ты обещал приходить к ней по вечерам», — сказал я, решив немного пожурить его же словами. «Вот еще интересный момент. В нашей семье с цветом волос вышло очень странно. У Альбуса ярко-рыжие волосы, у Арианы — золотистые, а у меня — черные, как ночь. Как это объяснить? Вариантов немного. Либо Альбус не мой родной брат, либо это магия, Гарри. Ведь я унаследовал цвет волос от матери, а Ариана — от отца. Но глаза у всех нас были голубыми, что все-таки намекало на родство, ведь и у матери, и у отца глаза были голубыми. «Прости, Аберфорд, давай позже. Сейчас я занят», — ответил брат, возвращаясь к книге. «Альбус, позже Ариана уже будет спать». Попытался я настоять на своем, надеясь, что хоть это до него дойдет, к сожалению. Он пожал плечами, отметая любые аргументы. Ведь спорить или вести диалог можно только между заинтересованными людьми, а если одному из собеседников, откровенно говоря, все равно на сказанное, то какой смысл в таком разговоре? Значит, схожу в другой день, когда у меня будет свободное время, бросил он, не придавая этому моменту никакого значения. Надо заметить, что такое случалось часто, и это порой выводило меня из себя. Вот что раздражает меня больше всего. Альбус часто увлекается чем-то новым, и эти увлечения всегда оказываются у него на первом месте. Если он находил что-то интересное, то сразу забывал обо всем, кроме своих занятий, а про семью вспоминал только в случае крайней необходимости. Вот и сейчас его новой страстью стала алхимия, которой он занимался и днем, и ночью, отрываясь только на сон и еду. Но я-то знаю, что Ариане хочется проводить с нами время. Ей скучно, она обычный ребенок, который жаждет внимания от своих близких. От родителей она его практически не получала, хотя было видно, что и отец, и мать души не чаяли в Ариане. Но традиции того времени не предполагали излишней нежности. В те времена сюсюканье и подобные проявления чувств были чужды многим людям. Культ трудоголизма. Хотя, каких там трудоголиков? Они работали не ради результата, а просто ради работы. Конечно, сейчас не война, когда люди работали на износ ради общей цели, но даже так времена были неспокойные, век индустриализации, когда все больше ценились умные люди. А в магическом мире царил застой, где без выдающихся навыков ты рискуешь остаться посредственностью. Да и вообще, часть магии, связанная с разрушением и боем, не слишком популярна на островах. Основы есть у всех, но настоящие мастера боевой магии появляются только в условиях конфликтов, а здесь царит затишье. Судить обо всем мире я не имею ни права, ни достаточной информации, ведь я знаю, что нет такого времени, когда в мире совсем не будет конфликтов. Где-то они точно есть, но не у нас. Именно в этом сейчас отличались два мира. Один мир безжалостно перемалывал людей. Постоянно появлялись новые профессии, а старые исчезали. Люди хватались за новые направления, словно за спасательный круг, ведь многие теряли работу, хотя еще недавно были востребованы. И чаще всего работу теряли бедные слои населения, в то время как богатые становились у руля и набивали свои карманы все больше и больше. А вот магический мир Альбиона сейчас затишье. Но мы все знаем, что затишье никогда не длится вечно. Поэтому самое время набрать очков репутации и известности к тому моменту, когда на островах начнется война. Не зря говорят, что война – время сильного прогресса и возможностей. Во время потрясений в мире всегда появляется множество талантливых людей, ведь сразу открывается масса возможностей для того, чтобы заработать репутацию. А когда мир находится в относительной стабильности, очень сложно выбиться в люди, особенно в мире, где правят семьи с сильными связями и финансами. Связи, которые формировались столетиями, и репутация, создаваемая многими поколениями. Единственный вариант для таких, как мы, и других полукровок и маглорожденных волшебников, быть очень талантливыми или целеустремленными. По сути, и магический мир, и мир маглов очень похожи. Здесь правят те, у кого больше связей, неординарные знания и сила. Но разница все же есть. В мире маглов зачастую правят самые богатые и хитрые, а здесь – самые хитрые и сильные. Деньги, конечно, играют свою роль, но не на самых высших кругах общества. Да и зачем сильным волшебникам деньги? Услуги, закрепленные клятвами, вот валюта, которой торгуют сильнейшие. Такие услуги купить крайне сложно, ведь деньги для таких людей – малозначимый атрибут, но иметь умелого и искусного волшебника в должниках всегда может пригодиться. Альбус, пойдем. Почитать ты сможешь всегда, а Ариана не всегда будет маленькой девочкой, попытался я его уговорить, но он лишь отдернул руку. «Я занят, Аберфорд», – грубо ответил брат, резко отвергая мои попытки его образумить. «Бесит. Как же бесит такое отношение. Но я же жалкая сопля, черт с ним. Пытаюсь наладить хорошие отношения между братом и сестрой, а меня посылают. Неприятно. И я вроде даже понимаю, что не пользуюсь авторитетом в семье. Да и откуда ему взяться? Да и, помимо всего прочего, насильно мил не будешь. Просто не попытаться ну сложно. Черт возьми. И ведь в глубине души ты понимаешь, что заставить что-то делать, не значит помочь понять истину, а скорее наоборот. Но сознание ребенка накладывает свои особенности, а контролировать их, если честно, не очень получается. Хочется всего и сразу, и помочь, и направить, и вообще все-все. Но, откровенно говоря, это глупо. В китайских романах сопляки уже бегают по земле со скоростью самолета и летают на мечах, пока взрослые молятся на них. Здесь все совсем по-другому. Да, у меня есть знания из 21 века. Да, я знаю несколько фактов об истории моего мира, но тут главное отличие в том, что этот мир не мой, а значит, и история может отличаться. Ладно, хватит ныть о несправедливости мира. Открыв дверь в комнату сестры, я застал ее за книгой. Она слегка хмурилась, разглядывая буквы алфавита. Когда дверь слегка скрипнула, ее глаза быстро метнулись в мою сторону, а зрачки расширились. Она резво спрыгнула с кровати и, быстро перебирая ножками, побежала ко мне. Обфот, она бросилась меня обнимать, хотя мы виделись сегодня утром. Хотя я вроде и не против. Девочки, особенно такие маленькие, очень чувствительные. Я обнял ее маленькое тельце, хотя мое тело тоже было не намного больше. Взъерошив ее волосы, я с силой оторвал сестру от себя. Ну как ты, принцесса, занимаешься? Ага, вот алфавит учу. Какая молодец. Ну-ка, расскажи, какие буквы ты уже выучила? А, Б, С, Д, И, ну буква такая с палочкой и точкой. И, да, точно И. Молодец, малышка, снова взъерошил я ее волосы. Нельзя. Начала она трясти головой. Хэм-эм-эм-эм, почему это нельзя? Она нахмурилась и положила маленькую ручку на подбородок. Не знаю, мама сказала, что нужно всегда быть ухоженной. Ну хорошо, хорошо, больше не буду баламутить твои волосы. Ладно, баламутить. Делать так, я снова взъерошил ее волосы, тихо посмеиваясь про себя. Брат, нельзя, топнув ножкой и слегка повысив голос, сказал Ари. Хорошо, больше не буду, обещаю, сказал я с серьезным видом. На мизинчиках, вскинув бровь, спросила она, протянув мне мизинец. Научил я себе на голову, не знал, что ей так понравится обещание, которое мне давали еще отец и мать в моей прошлой жизни. Конечно, все это детский лепет, но черт возьми, это выглядит так-так невинно. Протянув ей свой мизинец, я пообещал больше не трогать ее волосы. После этого мы уселись поудобнее и начали читать алфавит. Ну как читать, я просто помогал Ларе учить новые буквы. Так мы провели время до момента, когда ей нужно было ложиться спать. Нежно поцеловав ее в щечку, я пожелал ей спокойной ночи и отправился на очередную тренировку в ментальной и духовной магии. Следующий год прошел в относительном спокойствии. Мы даже раз выбрались в косой переулок. Там отец показал мне и Альбусу разные магазины и объяснил, что и где можно купить. Косой переулок оказался намного больше, чем я думал, и, как выяснилось, он не единственный в своем роде. Самый большой в Великобритании, да, но единственный, нет, конечно. Таких улиц несколько десятков по всей стране, но здесь самый широкий ассортимент, где можно купить практически все. Есть магазины с книгами. Одни специализируются на профессиональной литературе, другие – на литературе для новичков и школьников. Есть магазинчики с артефактами, опять же, разные. Одни продают метлы, другие – артефакты для защиты и атаки, третьи – артефакты с незримым расширением. Кстати, насчет этих чар – довольно интересная вещь. Можно сделать буквально любой предмет, имеющий фиксированный объем, очень большим. И когда я говорю «очень», я имею в виду действительно «очень». Например, обычный школьный рюкзак может быть размером с Хогвартс, а чемодан – вообще размером в сотню или более квадратных километров. К сожалению, аппарировать в таком пространстве нельзя. Почему? Неизвестно. Но доказано. При аппарировании в этом пространстве человек бесследно исчезает. Так что смысл иметь огромные размеры не слишком логичен. Но это очень важное заклинание. Как бы иначе флористы выращивали огромное количество разных трав. Кстати, телепортироваться там могут домовые эльфы. Вы, наверное, спросите, как, да черт его знает. Было много исследований на этот счет, но ничего не удалось выяснить. Просто особенности магии сидов, перешедшие к домовым эльфам. Кстати, почему волшебники не живут в таких местах? Ответ, по крайней мере мне так кажется, кроется в эфире. Количество активного эфира там, как мне кажется, минимально, что ведет к нехватке этого важного для волшебника ресурса. А чтобы построить такой мир и уладить проблемы с эфиром, нужно много труда. Выстраивание флоры и фауны, заселение животных и растений и так далее. В общем, работы много, и это, несомненно, принесет пользу, но зачем это людям? Ведь в итоге проще все сделать в обычном мире. Что еще есть в этом волшебном переулке? Магазины с зельями и ингредиентами, с одеждой и палочками. В общем, есть все, что нужно обычному магу. Также я побывал в банке гоблинов. Что могу сказать об этом противоречивом заведении? Скверные твари, никакого уважения они не вызывают, ведут себя отвратительно, общаются с волшебниками сквозь зубы. А самое забавное, что они требуют уважения к себе. Но по одному взгляду я понял одно. Они алчны до смерти, относятся к драгоценным металлам и камням с такой нежностью, словно владеют ими. Мы сняли несколько десятков галлеонов с нашего сейфа и отправились за покупками. Кстати, выражение лица гоблина можно было сфотографировать. Такое сочетание злобы, ненависти и неприязни я никогда раньше не видел. Курс галлеона оказался 3 фунта за 1 галлеон. «Отец, а из чего сделан сам галлеон?» – спросил я. «Интересно же, золото не может стоить так дешево. А считать, что консервативные волшебники вдруг примут монетки из цветного металла за деньги, смешно. Галлеоны покрыты золотом, но сделаны они, вроде как, из серебра или другого металла. Гоблинам отдали право чеканки монет по одной причине – наличие технологий. Вообще, большинство хранят свои сбережения в других местах и обычно не в галлеонах. Самые ценные услуги оценивают не в галлеонах, а в золоте и серебре. Многие не любят держать у них деньги, ведь многие старые волшебники участвовали в одном из многочисленных восстаний гоблинов. Еще первые партии галлеонов были полноценно золотыми, но с 13 века многое изменилось. А они не воруют, или есть что-то, что их останавливает? Откровенно говоря, воровать они не могут. Все это закреплено еще в 13 веке договором между гоблинами и волшебниками. Тогда был заключен контракт с 7 правящими кланами. Магический контракт не позволяет гоблинам из этих кланов брать чужое, а другие кланы, если захотят, просто не имеют права руководить банком. Но даже так никто полностью не доверяет этим тварям, ведь любой контракт можно обойти. Тогда зачем волшебники хранят деньги там? Зачастую по причинам практичности. Там деньги украсть практически невозможно, а если спрятать их самостоятельно, их могут легко найти, ведь существуют заклинания, которые помогают искать разные предметы. Носить деньги с собой глупо, тебя легко могут обокрасть. Ну и бизнес. Как переводить деньги в другие страны и дальние места? Самому бегать везде очень долго, а так эти паршивцы сами перенаправляют деньги туда, куда нужно. Я кивнул отцу, закончив с вопросами. Мы продолжили прогулку, пока отец не остановился около магазина палочек. Мы с Альбусом посмотрели на отца с удивлением. Отец поправил мантию и кашлянул в руку. Альбусу уже 9 лет, пора присмотреть ему палочку. Альбус посмотрел на отца, как на явление самого божества. «Палочку? Мне?» Отец многозначительно кивнул. «Да, тебе уже 9. И до поступления в школу осталось всего пару лет. Нельзя позволить тебе ударить в грязь лицом». Альбус быстро сменил выражение лица на более серьезное и внимательно посмотрел на вывеску. «Семейство Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры. Уверенным шагом мы направились в магазин. Сейчас был сентябрь, поэтому клиентов здесь было мало. Волшебники вообще редко меняют свои палочки, но бывают случаи, когда это необходимо. Ну и иногда палочка просто ломается, и ее приходится покупать заново. В основном палочку покупают один раз в жизни. Мы вошли в обшарпанную снаружи лавку и увидели внутри творческий хаос. Само помещение было намного больше, чем казалось снаружи, и повсюду лежали кучи палочек. Длинные и короткие, красивые и не очень, на любой вкус и цвет. Мне даже стало интересно, будет ли здесь представление, как в фильме. Но сейчас Гаррика Элливандера просто не существует, так что процедура может быть другой. «Здравствуйте, дорогие клиенты! Добро пожаловать в лавку волшебных палочек! А, вижу, пришли выбрать палочку для молодого человека!» Не успели мы ответить, как он продолжил. «Конечно, это вы! Позвольте!» Из-за прилавка вышел старичок, Гербальд Октавиус Элливандер, один из лучших производителей волшебных палочек в мире. Он быстро подбежал к Альбусу и, схватив его за руку, продолжил: «Очень-очень рад познакомиться с вами. Ну что, молодой человек, пришли подобрать себе партнера?» «Именно так, мистер Элливандер», — ответил Альбус немного застенчиво. «Замечательно», — воскликнул продавец. «Пойдемте, пойдемте, давайте выберем вам палочку». Он пробежал между нами, и его взгляд начал метаться от одной коробки к другой. Нет, слишком длинная, нет, ох, хэмэмэмэм, нет, а, вот, попробуйте. Он достал коробочку, быстро открыл ее и протянул Альбусу. «Смелее, молодой человек, смелее», – торопливо сказал продавец. Альбус нежно взял палочку в руку и, словно увидев что-то невообразимое, начал разглядывать ее, вращая в руке. «Отличная палочка, ТИС, 13 дюймов, немного гибкая, с сердцевиной из волоса кильпи. Очень сильная палочка, но очень упрямая». Он замер, наблюдая за рукой Альбуса, и через пару секунд продолжил. «Ну же, взмахните палочкой, смелее, молодой человек». Альбус взмахнул, и на кончике палочки зажегся слабый, прерывистый огонек, который тут же погас. «Нет, нет и нет, не подходит», – пробормотал Оливандер. Одним взмахом палочки он вернул ее в футляр, и она быстро метнулась обратно на полку. «Хэмэмэмэм, не то, не ты и не ты, ага, вот оно». Он снова достал другую палочку и предложил ее Альбусу. Альбус взял палочку в руку и сразу сильно взмахнул ею. Магазин слегка тряхнуло, а разные бумаги и обломки древесины начали носиться по помещению, словно бешеные звери. Еще один взмах, и палочка снова оказалась в футляре, а магазин быстро успокоился. Вещи, недавно устраивавшие хаос, вернулись на свои места, а глаза хозяина лавки снова забегали по полкам. «Где же ты, где? Может быть, нет, не оно, хэмэмэмэм, где же ты? Вот оно». «Да», он взмахнул палочкой, и футляр с дальней полки быстро прыгнул ему в руку. «Держите, смелее». Альбус взял палочку и замер. Он словно окаменел, затаив дыхание, глядя на кусочек дерева. Оливандер смотрел на Альбуса с ехидной улыбкой, наблюдая за его реакцией. «Ну как, молодой человек?» Слегка прищурившись, спросил он. «Мне кажется», Альбус даже не заметил вопроса Оливандера, но ответил на автомате. «Потрясающе». Он взмахнул палочкой, и на ее конце загорелся яркий, но стабильный свет. «Замечательно. Идеально подходит. Эбеновое дерево, 12 дюймов, сердцевина, перо феникса. Очень сильная палочка. Черное дерево лучше всего чувствует себя в руке того, у кого хватает смелости быть самим собой и кто отлично владеет трансфигурацией. Очередная палочка и очередное великое волшебное приключение». Альбус заторможенно кивнул и прижал палочку к себе. «Э-э-э, спасибо. Ха-ха-ха, как ощущение, молодой человек?» – спросил хозяин лавки. Альбус снова посмотрел на палочку и восторженно сказал. «Волшебно. Я почувствовал всплеск энергии. По телу будто пробежала стая муравьев, а голова так взбухла, словно я вот-вот что-то узнаю. Отлично. У вас хорошая связь. Правильная палочка поможет в путешествии волшебника и будет учиться у своего хозяина, как и хозяин у нее, но я уверен, ваша связь будет крепнуть с каждым годом». Тут вмешался отец. «Спасибо, мистер Оливандер. Сколько мы вам должны за палочку и необходимые для ухода за ней инструменты?» «Ничего, ничего, я всегда рад делать палочки для молодых волшебников. Это всегда так увлекательно. С вас 10 галлеонов за палочку и инструменты. Желаете приобрести чехол?» Отец кивнул. «Тогда, с вас еще 10 сикелей». Отец быстро отсчитал нужную сумму, и мы, забрав покупки, отправились домой. Глава 6. Сегодня был редкий теплый осенний день. На улице было хорошо, светило яркое солнце, а на небе не было ни тучки. В доме я остался один, когда совсем недавно Альбус уехал на свой первый школьный курс, и мне что-то подсказывает, что он не вернется до самого лета. Такой уж он человек, сильно увлекается и забывает обо всех и вся вокруг, полностью погружаясь в сферу своих интересов. Последние 2 года пролетели очень быстро и однообразно. Отец увеличивал мою нагрузку во время тренировок, теперь я тренируюсь, словно взрослый. Мне, конечно, не хватает сил отца, но, черт возьми, мне сейчас 8, и я уже практически силен, как обычный нетренированный мужчина. На мячах мы теперь сражались 3 раза в неделю. Несмотря на достаточный опыт, отец довольно легко раскатывает меня в тонкий блин, хотя теперь он не выходит из нашей битвы сухим из воды. Каждое занятие проходило до 7-го пота, и отец в этом правиле не был исключением. Да, выносливость – это одна из самых качественных характеристик тела, которая улучшилась многократно, а вот сила и ловкость ограничивались моим ростом и возрастом. Нет, ничего не было в стагнации, но все эти атрибуты росли со скоростью улитки, что немного принижало количество вложенных мною усилий по сравнению с результатами тренировок. Странно, но отец даже не спрашивал, Почему у меня такая большая физическая мощь для такого маленького человека? Но это было странным до того момента, пока мне не попалась одна книга. В общих чертах она описывала легендарных личностей, и их было много. Несколько магов были невероятно сильны физически. Могли отбивать стрелы голыми руками, поднимать многотонные грузы и бегать со скоростью нунду. В последние 2 года я начал заниматься трансформацией, сложная наука, очень. Но это не делает ее бесполезной, ведь я могу буквально трансформировать одну субстанцию в любую другую. Сложность в этой науке состоит в химии. Чем более сложный или массивный элемент я преобразую, тем сложнее он поддается воздействию. Легче всего трансформировать вещи, состоящие из одного элемента. Для разнообразия я также занимался материализацией, но нашел в ней большой недостаток. Все, что я создаю при помощи материализации, не более чем созданный предмет, а не настоящий, реальный. При помощи магии материализации можно создать и золото, и еду, и все за счет окружающей нас магии частиц. В воздухе полно пыли, кислорода, азота и других веществ, но созданные предметы просто-напросто не будут настоящими. Как бы визуально они не выглядели настоящими, стоит лишь взглянуть на предмет при помощи духа, и сразу понимаешь, это просто сгусток эфира. Созданный предмет не будет иметь астральной тени и поэтому является фальшивкой. Еда, например, может насытить, но калории в желудок не поступит. Просто одна магия переварится в другую. Не спорю, такая наука может помочь в некоторых ситуациях. Хоть еда, сделанная из магии при помощи материализации, и не настолько физически насыщающая, но магия имеет опосредованный эффект, помогающий утолить голод и насытить организм. Питаться такой едой вполне реально, но нельзя полностью полагаться на нее, это точно приведет к печальным последствиям. Самый хороший пример применения такого искусства – выживание. Материализовать нож, лопату, топор или другое приспособление. Во время голода убрать этот мешающий аспект для движения вперед. Хотя голод в первые дни не слишком важен для человека. Почти у каждого здорового человека есть запас энергии, на котором он может прожить неделю, две и более без серьезных последствий. Конечно, важно поддерживать водно-солевой баланс, но человеческий организм очень неплохо приспособлен к продолжительному выживанию без еды. Да и чувство голода пропадает после нескольких дней. Люди, которые сходят с ума от голода через несколько дней, это не более чем самовнушение, вызванное паникой. Но отрицать очевидное не стоит. Нет еды, нет энергии. Это факт, а выделение энергии из жиров хоть и достаточно для проживания, но недостаточно для нормальной жизни.